В принципе, Квинси имел в те годы четырехзначные телефонные номера. Так что можно было предположить, что цифры представляют собой записанный в торопях чей-то телефонный номер. Но проверка указанной комбинации на возможное соответствие телефонному номеру показала, что такого абонента в Квинси не существовало. Кроме того, было совсем не очевидно, что надпись оставлена именно Джоном Шарпом. На самом деле цифры мог написать и предыдущий жилец. Более ничего, заслуживающего внимания следователей, в комнатах первого этажа найдено не было. Теперь же Доновану Стою предстояло отыскать автомобильный номер, нацарапанный на крашенном боку водогрея или посудомоечной машины. Сержант добросовестнейшим образом выполнил порученное ему задание, но никаких нацарапанных надписей в комнатах первого этажа не нашел. Дальше стало интереснее. 4 мая детективам удалось отыскать и допросить Джека Брауна, администратора бара «Задняя дверь», который, как уже было написано, покидал увеселительное заведение последним, запер за собой дверь и уехал вместе с барменом Мишель Каррон на ее автомашине. С этой женщиной Джек и провел остаток ночи, вольно или невольно обеспечив себе и своей любовнице прекрасное алиби. Когда Джека Брауна стали повторно допрашивать о событиях трагической ночи, тот, разумеется, не отступил от своих прежних утверждений, однако выяснилась любопытная деталь. Браун являлся обладателем синего Мерседеса, который якобы был им продан 11 апреля 1981 года, то есть буквально накануне группового убийства в доме номер 28. Интересно, не правда ли? Итак, что можно сказать о показаниях Уильяма Ли Ширера, если попытаться оценить их непредвзято? Свидетель совершенно верно указал на характер ранений жертв, неизвестный в тот момент никому из посторонних. Джон Шарп получил ножевое ранение шеи, а Дэйн Уинги был травмирован ударом молотка в голову. Ли Ширер совершенно верно указал на деталь, связанную с Мартином Смарттом, а именно на наличие у последнего автомашины красного цвета с кузовом «Универсал». У Смарта действительно была такая машина. Филипп указал в своем рассказе, что Гленна Шарп оставалась жива во время расправы над молодыми людьми, и эта деталь полностью соответствовала той картине преступления, к которой склонялось следствие. Но об этом не было известно посторонним, являлось тайной проводимого расследования. Казалось просто невероятно, чтобы глуповатый, напивавшийся до бесчувствия и далекий от расследования человек мог самостоятельно додуматься до таких, скажем деликатно, неочевидных деталей преступления. Наконец, индеец попал, что называется, в десятку, сообщив следствию поразительную по точности деталь. Закрывавший бар человек сел в синий Мерседес. В самом деле, Мерседес отнюдь не самая ходовая автомашина в США, и угадать, что администратор бара Джек Браун является обладателем именно синего Мерседеса, было просто невозможно. Эту деталь можно было только знать, точнее даже, увидеть собственными глазами. Вместе с тем, имелись и определенные возражения против версии особой осведомленности Уильяма Ли Ширера, которые также следовало принять во внимание. Долгое время считалось, что Ширер был первым в Квинси, кто заговорил об убийстве семьи Шарп. Его выходка возле магазина виноводочных изделий имела место около полудня 12 апреля, в то время как первое радиосообщение о случившейся трагедии пошло в эфир в 14 часов. Но это мнение ошибочно. Первое сообщение о случившемся в доме номер 28 на волне одной из местных радиостанций вышло в 11 часов утра, и Ширер вполне мог его слышать перед тем, как закатить истерику перед магазином. Ныне известны люди, слышавшие это сообщение, и данный факт сомнению не подвергается. Таким образом, из показаний Уильяма Ли Ширера сразу выбивается краеугольный камень всех его рассказов, а именно, знание о случившемся до того, как об этом узнали остальные жители Квинси. Совершенно невдопад свидетель упомянул красный универсал Мартина Смарта. Эта машина была не на ходу уже более 2 месяцев и стояла позади дома номер 26, занимаемого Смартами. Машина была убита безвозвратно, с нее даже сняли и продали колеса, а кузов был поднят над землей и поставлен на доски. На своем красном универсале Мартин Смарт вечером 11 апреля никуда поехать не мог при всем желании. Наконец, выглядит совершенно необъяснимым главное возражение против всего, что наговорил Ли Ширер, а именно, убийцы не отпустили бы его далеко от себя просто потому, что он являлся свидетелем, способным их полностью разоблачить. Как ни крути, какие объяснения не выдумывай, но необходимо признать, что Ширер, став свидетелем расправы над семьей Шарп, лишился всяких шансов на милосердие со стороны преступников. От расправы его могли спасти два поступка. Бегство, моментальное и безостановочное, в такое место, где убийцы никогда не догадались бы его искать, либо немедленная явка в офис шерифа с заявлением о случившемся. Надо ясно сознавать, что подразделение полиции не может быть коррумпировано полностью, абсолютно, тотально. Коррумпирована может быть группа лиц, связанных общим интересом, но эта группа всегда меньшинство. На этом основан принцип получения больших доходов. Чем меньше дольщиков, тем выше доля. Если бы Ширер явился в службу шерифа и рассказал об увиденном, то даже при условии ужасной коррупции, якобы поразившей округ Пламос, эта информация не затерялась бы. Пусть не в письменном виде, пусть в виде устного пересказа, но она обязательно бы всплыла, когда к делу подключились полиция штата, Министерство юстиции Калифорнии, ФБР, наконец. Это только кажется, что коррупционер затыкает все дыры. На самом деле этот принцип не срабатывает. И когда начинается перекрестная проверка, действия коррупционера становятся ясны и понятны, как детские рисунки при хорошем освещении. Но мы знаем, что индейец Алкаш не сделал ни первого, ни второго. То есть он не убежал и не пришел с рассказом к шерифу. Мы знаем про него кое-что другое. Он счастливо прожил еще 20 лет, убил свою печень циррозом и умер в страшных мучениях только в 2002 году. Пусть читатель задумается на минутку. Мог бы убийца, возивший с собой свидетеля расправы в одной автомашине, отпустить этого человека орать на всех перекрестках об убийстве следующие 20 лет? Здравый смысл подсказывает, что придурка Ширера забили бы молотком прямо возле того самого бойлера, на котором он якобы пытался нацарапать номер зеленого «Шевроле». Ибо, как мудро заметил Фома Аквинский, многие знания рождают великие печали. Однако тут же надо сказать и о другом. Переоценивать ошибочность заявления Ли Ширера относительно красной машины Мартина Смарта тоже не следует. Да, автомобиль Смарта был не на ходу, но машину кирпичного цвета водил его лучший друг, Диджей Лейк. И именно он 11 апреля отвозил Врина на прием к врачу Бо Бубида, а потом привозил его обратно в Кадеризет. И более того, Диджей Лейк оставил на целую ночь свою машину неподалеку от дома, в котором проживали Смарты, и утром 12 апреля там ее видели многие свидетели. При этом рассказы Диджея Лейка о собственных перемещениях вечером 11 апреля и первой половины дня 12 апреля изменялись как минимум дважды. Добавим также, что Диджей вызывал определенные подозрения и тем, что в 70-74 годах служил в военно-морских силах США, где неплохо научился вязать всевозможные узлы. По поводу этих его навыков он даже был специально допрошен. Диджею Лейку продемонстрировали фотографии узлов на проводах, которыми были связаны погибшие, и он честно признал, что смог бы завязать такие узлы. При этом отметил, что узлы специфические, и их использование автоматически означает наличие определенного навыка. Так что рассказы Уильяма Ли Ширера о том, что с ним происходило вечером 11 апреля и в ночь на 12, следует признать, мягко говоря, странными. Его повествование о событиях той ночи больше всего напоминает смешение истинных, по сути, воспоминаний, только относящихся к другим датам, и какого-то фантасмагорического сновидения или бреда. Именно так детективы и отнеслись в конечном итоге к тому, что им наговорил индеец. Многообещающая ниточка никуда не привела. Примерно в то же самое время, когда вокруг Уильяма Ли Ширера разворачивались все эти интригующие события, занимательная история закрутилась в Рино, в госпитале ветеранов войн, куда, как мы знаем, захаживали к психиатру Мартин Смарт и Бо Бубид. 27 апреля там в 7-й и последний раз объявился Мартин Смарт, очевидно, рассчитывая получить напоследок рецепт на психостимуляторы. Его идея оформить инвалидность провалилась, так что никакой иной цели, посещая психиатра, он уже не преследовал. К тому времени, как мы помним, Мартин уже благополучно обосновался в Каламат-Фолсе, но не поленился приехать оттуда в Рино. А это, в общем-то, больше 360 километров. Свет, скажем прямо, не близкий. И вот, сидя перед врачом, Смарт вдруг не на шутку разошелся. начал браниться, грозить убить всех друзей своей жены Мэрилин и при этом сознался в том, что недавно уже убил некую женщину и ее дочь. А после этого многозначительно пояснил, что не трогал мальчиков. Психиатр, видимо, озадачился этим сознанием в преступлении и, подумав немного, решил пренебречь врачебной тайной. Он позвонил в офис шерифа в Квинсе, видимо, был наслышан об убийстве в Кэдди Резет, и рассказал о поведении пациента. На следующий же день доктор был официально допрошен представителями Министерства юстиции штата Калифорния, Принсом Кримом и Гарри Брэдли. Фокусы Мартина Смарта этим не ограничились. 28 апреля к шерифу округа Пламос Дугласу Томасу явился некий Джозеф, знавший Смарта еще по учебе в школе, и рассказал о встрече с ним в Кламот-Фолсе. Как утверждал Джозеф, Смарт, будучи абсолютно трезвым и не находясь под воздействием наркотиков, заявил ему, что если Мэрилин не явится до пятницы, то он заявится в Квинси сам и перестреляет всех ее дружков. На пятницу в 81 году выпадало 1 мая, а Джозеф пришел к шерифу во вторник. Таким образом, Мартин Смарт грозил побоищем буквально через 3 дня. Джозефа выслушали, показания его запротоколировали, на всякий случай проверили алиби на 11-12 апреля. Выяснилось, что свидетель был на юге Калифорнии и не имел ни малейшего отношения к событиям в Кэдди Резет. После чего благополучно отпустили. Об этих событиях современные американские исследователи трагедии в Кэдди Резет много спорят и обычно трактуют их как своего рода признание Смартом своей вины в убийстве. А бездействие калифорнийских правоохранителей однозначно истолковывают как свидетельство их коррумпированности и недееспособности. Мол, если бы калифорнийские власти были бы на высоте своего гражданского долга, то они добились бы от властей Орегона ареста и выдачи Смарта, и уж тут-то, на родной почве, вывели бы его на чистую воду. Однако, все на самом деле куда проще. И причина бездействия следственной группы кроется вовсе не в коррупции или небрежном исполнении служебных обязанностей, а в профессиональном опыте, или, если угодно, профессиональном чутье. Дело в том, что 23 апреля Мэрилин Смарт официально подала на развод с Мартином, о чем тот и был своевременно поставлен в известность, благо его место пребывания тайны не составляло, так что постановление о возбуждении бракоразводного процесса нашло его в течение суток. Для полноты картины следует сообщить, что о подаче Мэрилин заявления на развод было также официально сообщено в местной газете Feather River Bulletin в номере от 29 апреля 1981 года. Мартин, узнав о поступке жены, просто-таки впал в ярость. Для него расставание с Мэрилин, видимо, означало де-факто признание его мужской несостоятельности. Его жизнь давно прошла свой зенит и теперь верно клонилась к закату. Он являлся отцом 4 детей, которых не мог воспитывать, потому что не способен был заработать нужную сумму. Он не имел своего угла, он даже не имел машины, что по американским меркам означало такую степень падения, ниже которой оказываются только хронические алкоголики и наркоманы. И вот теперь его бросала четвертая жена, и он должен был ясно сознавать, что никому никогда в этой жизни больше не будет нужен. Это был полный крах, если хотите, жизненная фиаско, бесповоротное осознание факта собственного ничтожества. Ощущение своей брошенности, никчемности, невостребованности вызвало у Мартина сначала панику и фрустрацию, а затем гнев, который он не смог сдержать и выплеснул при свидетелях. Сначала в кабинете врача, а потом при встрече с другом детства. Можно, конечно, и пожалеть человека в этой ситуации. Но нельзя не признать, мужичонка Смарт был действительно ни на что не годный. К концу апреля 81-го следственная группа уже ясно понимала, что Мартин никого в доме номер 28 не убивал. Единственный кровавый отпечаток пальца на стакане не принадлежал ему, и Бобу Биду тоже. Джастин Исон совершенно однозначно заявил, что среди нападавших Мартина Смарта не было. Кроме того, последний прошел проверку на полиграфе, а это, по меркам того времени, было весьма серьезным свидетельством его искренности. Марти был и оставался всегда ничтожеством, неспособным на серьезный мужской поступок. А убийство, тем более заранее объявленное, это очень серьезный поступок. Чтобы такое исполнить, надо иметь и характер, и нервы, и психику действительно стальные. Шериф знал, что Мартин Смарт может болтать все что угодно, но когда дойдет до дела, ничего не сделает. Абсолютно. Поэтому в пятницу 1 мая 81 года возле дома Миксов был выставлен полицейский патруль. Соответствующие ориентировки получили патрули дорожной полиции. Это на случай, если придурок Смарт действительно решит вдруг явиться в Квинси. Но в Квинси Мартин так и не приехал, потому что, хотя и был трусом, но придурком не был точно. А потому никого он так и не застрелил. Так что по результатам его болтовни вообще никто не пострадал. Истерика-психопат лишний раз показал всем, что он истерика-психопат. На том вся история и закончилась. Вот только расследование убийств в доме номер 28 этим отнюдь не закончилось. К концу апреля стало ясно, что расследование оказалось в тупике. Новой информации не то чтобы не было. Напротив, она продолжала поступать из самых разных источников, но никакого общего вектора у следственных органов так и не появилось. Можно сказать, что следствие оказалось дезориентировано огромным объемом противоречивой информации, из которой не следовало ровным счетом ничего. Нужен был некий толчок, если угодно, взгляд со стороны, который позволил бы сразу отбросить лишнее и двинуться в направлении отработки самой вероятной из дюжины версий. Выходом из создавшейся ситуации представлялось вовлечение в расследование Федерального бюро расследований США, которое как раз на рубеже десятилетий активно продвигало в жизнь новую методику следственных действий, основанную на разработке и применении в следственной практике поискового психологического портрета, психологического профиля преступника, и использование розыскных мероприятий, базирующихся на провокации активности злоумышленников. В бюро был создан так называемый «вспомогательный отдел следственной поддержки», который активно участвовал в расследовании многих преступлений с неочевидным мотивом на всей территории США. Об этом периоде работы ФБР весьма занимательно и подробно написал в своих воспоминаниях «Охотники за умами» и «Погружение во мрак» Джон Дуглас, один из создателей и первый руководитель упомянутого отдела. Практически с самого начала расследования убийств в Кэдди-Резет Калифорнийское территориальное подразделение ФБР, дислоцированное в Сакраменто, столице штата, следило за работой межведомственной следственной группы, в состав которой был откомандирован для связи специальный агент Ларри Отт. Когда стало ясно, что следствие выдыхается, по общему мнению членов следственной группы было решено обратиться за помощью к специалистам ФБР. Результат, скажем прямо, получился неоднозначный. Консультанты из бюро предложили план действий, который предполагал работу в нескольких перспективных направлениях одновременно. Прежде всего, надлежало передопросить под гипнозом Джастина Исона, только на этот раз в полном соответствии с процедурой, принятой ФБР США. Во-вторых, следовало заказать поисковый психологический портрет преступника в отделе следственной поддержки. Это должно было резко продвинуть следствие в понимании того, кого же все-таки надлежит искать. Наконец, оперативники из ФБР решили подналечь на подружек Дэйна Уингейта с целью максимального прояснения обстоятельств его последних дней жизни, видимо, считая, что Уингейт является своего рода темной лошадкой среди погибших, и женский фактор в его жизни должным образом следственной группой не изучен. Интересно отметить, что оперативники ФБР напрочь проигнорировали свидетелей и подозреваемых вроде Ли Ширера, Томпсона, Бобубида и тому подобных. То есть им изначально была очевидна полная бесполезность для расследования этих персон. Это интересный момент, на него следует сейчас обратить внимание. В целом, конечно, подход ФБРовских оперативников был очень разумен. На первое место они ставили получение максимально полной информации от свидетеля трагедии Джастина Исона. В самом деле, над чем можно ломать голову, если у правоохранительных органов есть живой свидетель случившегося, 12-летний мальчик? О чем еще можно мечтать, скажите? Конечно, его уже допрашивали под гипнозом, и, видимо, даже два раза. Хотя это не точно. Известно, что Джастина допрашивал под гипнозом шериф Дуглас Томас, но затем мальчик участвовал в подготовке портретов предполагаемых убийц, для чего из Рима даже был вызван специальный полицейский художник Харлан Эмбри. Судя по всему, Джастин помогал ему рисовать портреты, будучи погруженным в гипнотический транс. Это неизвестно наверняка, но вполне вероятно. Чтобы понять внутреннюю логику последующих событий, нам необходимо в этом месте сделать небольшое отступление в теорию гипноза и процесса запоминания вообще. Без этого трудно объяснить, почему специалисты ФБР считали новый допрос Джастина Исона под гипнозом не только полезным для расследования, но и даже необходимым. Специалисты, изучающие процесс запоминания, давно обратили внимание на несколько интересных особенностей, присущих, по всей видимости, только мозгу человека. Первая особенность – Это чрезвычайная информационная насыщенность нервного сигнала, передаваемого глазом в отделы мозга, связанные с обработкой изображения. Насыщенность этого сигнала информации столь высока, что превосходит повседневные потребности человека в десятки раз и выходит далеко за рамки традиционных представлений. Опыты показали, что за время фотовспышки, а это примерно 5 сотых секунды, человеческий глаз полностью запечатлевает книжную страницу, а это 2500 знаков, и передает ее целиком в мозг, где весь этот массив информации сохраняется и может быть извлечен. Под гипнозом практически любой здоровый человек до слова, до запятой повторит содержание увиденной страницы, хотя, находясь в обычном состоянии бодрствования, сделать этого, разумеется, не сможет. Его мозг просто не знает, что он эту информацию знает, поскольку в момент запоминания не воспринимал ее осмысленно. Кстати, определенными тренировками способность мгновенно запоминать огромные массивы информации, а также обрабатывать ее, выполнять арифметические действия с огромными числами, извлекать корни, возводить в степени, брать логарифмы посредством множества итераций и тому подобное, можно развить и превратить в настоящее искусство. Повторим, что способность к неосознанному восприятию и сохранению сверхбольших объемов информации в принципе присуща любому здоровому мозгу, независимо от пола и расы человека. Другая совершенно уникальная особенность мозга связана с таким его потрясающим воображение качеством, как способность запоминать и распознавать человеческие лица. На сегодняшний момент считается, что человек не забывает ни единого лица, увиденного в течение жизни. Даже если ему кажется, что он кого-то забыл, то способен усилием воли вспомнить забытого, либо правильно опознать его, то есть вспомнить посредством подсказки, либо вспомнить в гипнотическом трансе. Попытки психологов и нейрофизиологов опытным путем определить предел запоминания лиц не привел к обнаружению такого предела. Стало лишь ясно, что число запоминаемых лиц идет на тысячи. Причем человек способен правильно распознавать лица даже по их фрагментам, либо в случаях, когда лицо претерпело значительное старение. С чем связаны эти удивительные способности человеческого мозга, сказать трудно. Обычно ученые объясняют их спецификой эволюции Homo sapiens, которая потребовала от ночных охотников выработки довольно специфических качеств, призванных минимизировать затраты времени на восприятие и анализ информации и выработку ответного решения. Существуют, впрочем, и иные взгляды на данный вопрос, сторонники которых исходят из того, что настоящему ночному хищнику вовсе не требуется уникальная система визуального контроля. Такие хищники гораздо в большей степени полагаются на слух и обоняние. На самом деле, ответ на вопрос о происхождении уникальной способности человека воспринимать и сохранять в памяти огромные объемы визуальной информации нам не очень интересен. В контексте очерка нам важно отметить, что данная способность уже давно привлекла внимание судебных медиков и криминальных психологов, которые задумались над тем, можно ли использовать указанные выше свойства мозга в деле раскрытия преступлений. Ответ поначалу казался очевидным. Конечно, можно. Если человек запоминает огромный объем визуальной информации, пусть и неосознанно, то его можно попросту погрузить в гипнотический транс и извлечь из подкорки коры головного мозга нужную информацию, даже помимо его воли. И в 50-х годах прошлого столетия был предпринят эксперимент по массовому внедрению гипнотической практики в работу нью-йоркской полиции. Дюжина офицеров, занятая оперативной и следственной работой, прошла обучение гипнозу и получила разрешение использовать его в работе. Эффект поначалу превзошел все ожидания. Свидетели преступлений, загипнотизированные всего на 10 минут, вспоминали номера автомашин преступников, давали точные описания их внешности, указывали особые приметы. Казалось, найдено уникальное средство борьбы с преступностью. Ведь точнейшую информацию сообщали порой люди, увидевшие криминальное событие краем глаза или в отражении витрины. Более того, ценную информацию порой давали даже такие свидетели, которые сами не подозревали того, что знают что-либо о преступлении, о котором их расспрашивали во время нахождения в трансе.